«Меня зовут Андрей Степанович Барсуков, 1946 года рождения. Пенсионер, вдовец, детей нет. Это письмо я кладу в ящик к вам, Зинаида Ивановна, чтобы вы знали. Я не исчез, я не умер и не сошел с ума, нет. У меня все хорошо, и что я решился войти в дверь. Как помните, мы с вами были обеспокоены исчезновениями наших сверстников и людей немногим моложе. В нашем маленьком городе такого рода события быстро становятся известны. Помните, как боялись выйти на улицу в страхе, что какой-нибудь негодяй подойдет, как даст по голове, и не будет Андрея Степановича? Так вот, пожалуйста, не бойтесь и дочитайте письмо до конца, потому что здесь совершенно нет ничего страшного. И я надеюсь, что вы тоже сможете решиться, как и я. Дело в том, что на одной из своих прогулок я зашел на пустырь за Столиварным районом и обнаружил дверь, лежащую на земле. Был прохладный темный вечер, накануне выпал и не растаял снег, и эта белая дверь должна была остаться незамеченной. Тем не менее, виднелась совершенно отчетливо. Мое внимание сразу привлекло то обстоятельство, что к этой двери вело несколько пар следов, но в обратную сторону они не шли, а как будто бы исчезали за этой дверью. Я сразу подумал, что там, возможно, находится погреб или бункер, но когда я попробовал поднять ее за ручку, то увидел только мерзлую землю и жухлую траву. Вы знаете, я человек не суеверный, но мне стало как-то не по себе. Положив дверь на место, я быстро оттуда ушел. Несколько дней я старался держаться от пустыря за Столиварным подальше. В это время вы мне рассказали о том, как куда-то исчезла еще одна наша добрая знакомая, Зоя Никитишна. Это было довольно необычно, учитывая, что последние несколько лет она не вставала с постели. Помню, вы рассказывали, со слов ее дочери, что дверь в комнату Зои Никитишны была распахнута, постель не убрана, и что вся уличная одежда и обувь осталась на своих местах. Это было довольно необычно, учитывая, что последние несколько лет она не вставала с постели. Тем же вечером я без всякого умысла решил снова прогуляться до пустыря. Стариковская бессонница замучила, а свежий воздух, знаете, способствует засыпанию. К этому времени снега выпало еще больше, и было достаточно зябко, так что прогулку я совершал в одиночестве. Пустырь был белым и почти нетронутым, однако из памяти не шли те загадочные следы, что я обнаружил в прошлый раз. И стоило только об этом подумать, как я увидел еще одну цепочку отпечатков. Кто-то босой прошел здесь, свернув с тропки и углубившись на пустырь. Мне стало тревожно, я тут же припомнил ваш рассказ о Зое Никитишне. Тогда я отправился вдоль следов, понимая, что, возможно, мне предстоит увидеть там, где они закончатся. Но, к счастью, я увидел лишь ту же дверь, и следы заканчивались где-то под ней, потому что кругом расстилалась лишь нетронутая целина. Я хотел вновь приподнять дверь, но в воздухе вдруг запахло липовым цветом и зазвучал детский смех. Возможно, мне следовало бы испугаться, но я вдруг осознал, что не чувствовал себя настолько хорошо. Точно с плеч слетели лет 25, если не все 30. Я огляделся по сторонам. Запах липового цвета не исчезал, и смех прозвучал снова, но теперь я отчетливо понял, что исходит он из-под лежащей на земле двери. Здесь вы, возможно, посчитаете, что я совершенно сошел с ума на старости лет, но прошу вас, читайте дальше. Хотя на тот момент я и сам усомнился в собственном рассудке, однако взялся за холодную стеклянную ручку и поднял дверь. Вспышка яркого света буквально ослепила меня. Я закрыл глаза свободной рукой. Вместе со светом из-за двери неслись запахи лип. Свежего жаркого лета, а в журчании детского смеха я начал узнавать знакомых мне и дорогих людей. Пашку Стрельцова, с которым за одной партой сидел в детстве, он еще с буквой «Р» не в ладах был, Иришку старосту класса расслышал, Сашка Карпов, Антон Рудый, все были там, потоки белого света. И знаете что? Зою Никитишну я там тоже расслышал. Зойку Синицыну, вернее, будет сказать, самую красивую девочку в классе. Пишу вот и краснею, ей-богу. А главное, что и они меня узнали. Андрей, кричали хором и смеялись. Андрюшка, давай к нам в мяч погоняем. И звонкие удары ногой по мячу я слышал, и щебет купающихся в песке воробьев. Отняв руку от глаз, я зажмурился, но потом свет, кажется, немного померк. Может быть, это я привык к нему, и тогда мне показалось, что я начинаю различать в нем силуэты. Проступил горизонт и футбольные ворота. Помните, когда-то здесь, на пустыре, мы все лето проводили, играя в мяч, так что матери дозваться не могли, а? Увидел и силуэты детей, махавших мне руками. Я чего-то испугался того, что могу разглядеть дальше, и уронил створку. Сияние стихло, ушло летнее тепло и его запахи, а я вдруг продрог до самых костей. Посмотрел на часы, была половина первого ночи. Получается, я здесь простоял целых полчаса. С трудом разогнувшись, я побрел домой. Ох, и донимало же меня ночью колено. Ваша мазь, конечно, немного успокаивала, но в него точно раскаленный прут вкручивали. Маялся я до утра. Все вспоминал школьные годы, друзей, как в пионеры посвящали. Все вспомнил, знаете, и мечты, и надежды. Никогда на ум не шло, теперь вдруг нахлынуло. Но особенно вспоминалась та молодая легкость во всем теле, которая охватила меня, когда я открыл дверь. Так до самого утра и промаялся, пока нога не отпустила. Зинаида Ивановна, вы простите, что я к вам крайние дни редко заходил. Это я все по ночам до пустыря ковылял. Дверь-то она была там. Вот только ни лето, ни детство за ней не оказывалось. Только прямоугольник с замерзшей травы. Я тогда в отчаянии был. Думал, раз в жизни напоследок показали мне чудо, я отбросил его, ударив по протягивающейся руке. А потом время припомнил. Время на часах было полночи, 30 минут. Так что пора мне заканчивать свое письмо. Уже 11, а до пустыря еще дойти надо. А как дойду, открою двери, тогда уж не забоюсь. Войду внутрь и буду играть с ребятами в мяч. А потом обольюсь водой из колонки на углу. Я надеюсь, Зинаида Ивановна, что вы решитесь следом за мной. И если да, запомните, полночь, пустырь за Столиварным. Дверь хорошо видна, снег ее от чего-то не заметает. И когда вы распахнете ее, клянусь, я буду звать вас громче всех. С уважением и надеждой на скорейшую встречу, Андрюха. Несколько молодых парней в форме рыскали по пустырю за окраиной небольшого городка в области. Была весна, и снег вовсю таял, обнажая камни, рыхлую темную землю и то, что зимой казалось простыми сугробиками, не вызывавшими никаких подозрений у местных. «Еще один подснежник!» — гаркнул один, сметая щеткой снег со стариковского лица. «И вот что их понесло-то сюда зимой, а? Всем городом искали, а по весне вон нашлась пропажа». «Только вот что странно. На пустырь ведь тоже захаживали, даже с собаками, и не нашли тогда. И улыбаются они все как один, беззубые, с железными коронками, со вставными челюстями, улыбаются так, точно дети при виде мороженого». Вздохнув, парень выпрямляется в полный рост, хрустит пальцами и машет обеими руками, подзывая к себе коллег. Никто из них не замечает, как в талом весеннем воздухе вдруг веет сладким липовым цветом. «Все еще стоит?» Елена Петровна повернула голову к окну. Уже два десятка лет, как она различала лишь свет да тьму, поэтому, конечно, не смогла бы никак увидеть, стоит ли за окнами скорбная фигура или нет. «Стоит», — хмыкнула Елизавета Павловна. «И снова ливень. Правда странно?» Она уставилась в окно, словно пытаясь взглядом заставить исчезнуть нарушителя стариковского спокойствия. «А вы знаете, дамы, — начал Эрнест Петрович, — я читал, что в Америке тоже так было. Однажды один очень умный товарищ купил темный балахон, раздобыл бутафорскую косу и в таком виде заглядывал в окна дома престарелых. Так его и поймали и оштрафовали за хулиганство». «Так это он там, в сад к ним лез, на их территорию», — сказала Любочка, которая подошла к столу убирать чашки. «А у нас он ведь на улице стоит, общественное место, и вроде ничего особого не делает и никому не угрожает, так нам в полиции заявили». Эрнест Петрович лишь хмыкнул. «В общем, — подумал он, — может, с точки зрения закона они и правы. Шороху этот клоун навел только в первый раз. А потом, когда выяснили все, разве что жалко беднягу. Так старается». И Эрнест Петрович улыбнулся и помахал рукой скорбной фигуре за окном. Та не пошевелилась. «Кристальная опека». Странное название. Еще более странным, наверное, было расположение самого дома. Очень приличного дома престарелых. Весьма недешевого. С трех сторон здание было окружено ухоженным парком с аллеями из старых и молодых деревьев, клумбами цветов и даже прудиками с рыбой, мостиками и беседками. И лишь одна стена выходила на улицу города. Именно там решили сделать столовую. Старики ели, неспешно общаясь и наблюдая городскую суету за окнами. Никаких проблем не было, пока однажды напротив окон столовой не появилась фигура в темном балахоне с капюшоном, не позволяющим увидеть лицо, и с косой в руке. Надо сказать, в первый раз фигура наделала много шума. Даже медсестра Вера, которая фыркала при любом проявлении у собеседника веры или суеверия и громогласно не раз заявляла, что все верные идиоты, увидев фигуру, перекрестилась. Чисто автоматически. Вспомнила, как ее этому учила бабушка еще очень давно. Ох, долго еще ее по этому поводу чморили коллеги. От всей души, отрываясь за предыдущее ее поведение. Веру никто не любил. И вовсе не за отношение к Веру нам даже. А за непробиваемое хамство. Тогда, к счастью, обошлось без сердечных приступов и нервных срывов. Некоторые старики даже и не заметили фигуру, пока им другие не показали. Потом были долгие разбирательства с полицией. Как оказалось, в лице «Ангела смерти» выступал 25-летний парень. Парень был аутистом, но, в принципе, в жизни это ему не мешало. Лишь коллеги по работе иногда отмечали, что странный какой-то. Не так, чтоб сильно. Жил с матерью. Она тоже отмечала, что сын никогда не проявлял агрессии. Хорошо учился в школе, потом в институте, на работе одни хорошие отзывы. Рисовал неплохо. Только вот с личной жизнью не клеилось. Ну, оно и понятно. При таком диагнозе даже при самых слабых проявлениях личная жизнь обычно не случается. И часто потому, что сам человек этого не жаждет. Ему одному лучше. Аутистам сложно подстраиваться под любые изменения. Полиция заявила, что тут она бессильна. Парень не мешал движению, не бил стекла, и старики, узнав, кто он, привыкли. Даже иногда жалели больного мальчика. Парень появлялся каждую субботу и воскресенье ровно в час. Время обеда. Стоял час и уходил. Просто стоял, ничего не говоря и не шевелясь даже. И была только одна странность, которая все же пугала некоторых жителей дома, хотя они бы сами никогда в этом не признались даже самим себе. Вместе с парнем всегда приходил дождь. Да не просто дождь, ливень. Казалось, что поистине разверзлись хляби небесные. Но ливень прекращался почти сразу же после ухода парня. «Ладно, пошли. Сегодня как раз успеем дочитать книгу», — сказала Елизавета Павловна. «Но, может, ты еще чего-то хочешь, дорогая?» Елена Петровна покачала головой и поднялась из-за стола. Подружка взяла ее под руку, и две пожилые женщины пошли к выходу из столовой. Елена Петровна и Елизавета Павловна жили в одной просторной светлой комнате. В сущности, персонал немного покривил душой, буквально сбросив на зрячую старушку часть своих обязанностей по уходу за незрячей. Отвезти, привезти, почитать. Сын Елизаветы Павловны, приехав в очередной раз навестить мать, сильно возмущался по этому поводу, даже грозил главврачу каким-то своим связями. Но Елизавета Павловна успокоила его. Ей вовсе не было в тягость помогать слепой. Они быстро подружились, и жить с ней в одной комнате Елизавете Павловне было гораздо веселее, чем одной. «Если мне станет тяжело, я это тебе скажу обязательно», — уверяла Елизавета Павловна. Тот побушевал еще чисто для проформы, но поутих. И остались две одинокие женщины жить вместе. Одна была одинокая физически. У Елены Петровны 20 лет назад погиб в автокатастрофе сын с невесткой и маленьким внуком. С тех самых пор она и начала терять зрение, пока не потеряла почти совсем. Врачи разводили руками, психотерапевты разливались певчими птицами о том, что Елена Петровна просто не хочет вновь смотреть на мир, и ей нужно преодолеть себя, свое горе и захотеть. Но глазам Елены Петровны ни те, ни другие не помогли. Что касается Елизаветы Павловны, то у нее был сын, весьма успешный бизнесмен. Он готов был оплачивать любые траты матери, и сначала говорил о сиделке, но Елизавета Павловна выбрала кристальную опеку. Тут, по крайней мере, она могла с кем-то просто пообщаться, вспомнить прошлые дни, поиграть в шашки, которые очень любила. Навещал ее сын редко, у него были дела. Дела же и не позволяли ему завести семью. Сын Елизаветы Павловны предпочитал иметь дело с дамами-бабочками. Яркими, красивыми, однодневками. Так ему было легче. Ни детей, ни более стабильные отношения он не искал. Поначалу Елизавета Павловна все мечтала понянчиться с внуками, искренне не понимала, как так можно. У них была очень крепкая семья с спокойным мужем. Ребенок один, так получилось, но это была не их вина. Но потом старушка смирилась с тем, что у сына другие приоритеты. «Главное, чтобы сам счастлив был», — успокаивала себя она. Так и жили. Читали книги, то есть Елизавета Павловна вслух читала. Говорили долгими вечерами, поддерживали друг друга, слушали музыку, в которой у них оказались одинаковые и необычные для данного заведения вкусы. То-то медсестры и врачи поначалу удивлялись, слыша песни «Линкин Парк», «Найтвиш», «Эпидемию» или «Катарсис» из комнаты милых старушек божьих одуванчиков. «Знаешь, это, наверное, глупо», — начала была Елена Петровна, лежа на кровати и упершись невидящим взглядом в потолок. «Так глупо». «Что?» — спросила Елизавета Павловна. Она сидела в кресле и смотрела в окно на цветущий каштан. «Просто, знаешь, мне тогда подумалось, а жаль, что он и в самом деле не...» «Не ангел смерти?» — проговорила Елизавета Павловна. За годы жизни здесь две женщины приобрели необыкновенное умение практически читать мысли друг друга. «Да. Разве ты все еще хочешь оставить меня? У тебя есть Эрнест Петрович». «Прекрати». Елизавета Павловна отмахнулась и не удержалась от того, чтобы не хохотнуть. «Ну все же. Прости. У меня есть ты. И тут, в общем, неплохо. Даже с потерей зрения я смирилась, хотя раньше не понимала, как такое возможно. Мне иногда казалось, что я почти выплакала глаза тогда, после смерти Вити, Ксюши и Мишеньки. Ну, знаешь, есть вроде такая то ли сказка, то ли легенда. Такого не бывает, я понимала, но все равно, ух, как страшно было. Я начинала плакать еще больше, а потом опять страх. Но теперь все в порядке. Насколько это вообще для меня может быть? Спасибо тебе большое. Я очень тебя люблю, правда. Но все же иногда от мысли не убежишь. Тут, да моя жизнь и так уже закончится. Знаешь, как называется наш возраст? Возраст доживания. Это все, финиш. А там, может, там меня ждут. «Ой, прости, что-то я слишком расклеилась и...» «Да нет, все в порядке», — сказала Елизавета Павловна. «Знаешь, а может, ты и права. Меня тоже ждут там. А твой сын?» «Что сын?» — вздохнула Елизавета Павловна. «Ну, поплачет, может быть, чуть-чуть, да и все. Я ему давно не нужна уже. Просто долг свой выполняет. Я же чувствую, что именно долг. Ужасно обидно становится. То ли за себя, то ли за него». И две старушки крепко обнялись, поддерживая друг друга, как это уже бывало не раз. Наверное, виной всему был тот разговор. Елене Петровне приснилось, что она сидит в столовой, и за окном вновь стоит тот самый парень. Поскольку она была слепая, она никогда не видела столовую дома и фигуру парня в реальности, но была уверена, что да, это именно столовая дома — и именно тот самый человек. Только дождя нет, а наоборот светит солнце. И в обеденном зале тоже никого нет. А окно открыто. И так хочется выйти Елене Петровне, прям мочи нет, как хочется выйти из окошка. Но только ступила она на подоконник, сразу поменялось все. Вновь резко полил ливень. Елизавета Павловна даже испугалась и только тут обратила внимание, как ноют ее старые кости. Главное, поначалу сна не ныли, вообще вспорхнула на подоконник, как девочка молоденькая. Фигура же в плаще, которая теперь показалась ей гораздо выше, чем раньше, лишь покачала головой, а потом подняла руку и указала куда-то за спину старушки. «Не я?» — спросила Елена Петровна с удивлением, прислушиваясь к собственным словам. «Но почему нет? Потому что я нужна Лизе, да? А там, а тем я уже не нужна?» Фигура чуть склонила голову. Лица или что там его не заменяло бы, Елена Петровна не видела. Но почему-то она была точно уверена, что кто бы ни скрывался под балахоном, он сейчас смеется. А потом ей стало весело. И вновь вышло солнце, но ливень не переставал, и потоки воды с неба окрашивали окружающее во все цвета радуги. Елена Петровна залюбовалась на них и проснулась. Настроение было отличное. Впервые за долгое время ей приснился цветной сон. И хотя были во сне грустные минуты, но в целом у женщины остались теплые впечатления о сне. А еще ей захотелось сделать кое-что. И она тут же поделилась своими мыслями с подружкой. «Знаешь, мне жалко этого парня». «Которого?» «Ну, того, нашего местного ангела смерти. Может, можно как-то помочь ему? Ладно, сейчас лето, а осенью, а зимой? Если он тоже будет приходить, так недолго и подхватить воспаление легких. Может, он будет приходить зонтом?» Елизавета Павловна, сказав это, сама первая и рассмеялась, представив картину. Темная фигура смерти в балахоне, в одной руке коса, в другой — большой зонт. Почему-то старушке представился розовый зонт. «Может, ему можно помочь?» «Но это уже не наше дело, дорогая. Я слышала, родственникам сообщили, а дальше пусть сами решают. Кладут его в специальное заведение, ведут к врачу, уговаривают, в конце концов. Если же он здоров, то сам поймет, что шутка уж больно затянулась. Как мы можем ему помочь?» Елена Петровна вздохнула. «Может, но мы чуть ему подыграем один раз. Пройдемся с ним туда-сюда. Заодно сами узнаем, где живет. Поговорим с этой матерью, хоть посмотрим на нее. Может, там впору ей самой вызывать психиатра». «Так вроде говорят, что...» «Ой, да прекрати! Мальчик-аутист живет с матерью, никому не мешает, никого не трогает. Кто вообще будет заниматься его проблемами?» «Это верно. Но как мы можем помочь? Кто будет слушать выживших из ума старух? А мы выжили из ума?» «Разумеется, дорогая. Как бы, будучи в своем уме или вообще хоть в каком-нибудь уме, мы всерьез обсуждали бы эту тему. Кто знает, а вдруг именно нас и послушает?» «Да, именно нас». «Хорошо. Положим, я согласна. Стой, я еще не сказала «да». Но как мы вообще выйдем на улицу? Без сопровождения запрещено, ты же знаешь. А с сопровождением... Ну нет, я не хочу прослыть местной сумасшедшей. Некоторые сестрички тут, конечно, милые, но языки что помело. Одно на всех, впрочем». «Нужно посоветоваться с Эрнестом. Он что-нибудь придумает, уверенно». «Ты его в эту авантюру хочешь путать? Он точно не будет считать нас сумасшедшими. И никому ничего не расскажет». Елизавета Павловна покачала головой. По идее, ей сейчас нужно было сказать твердое «нет» и отговорить подругу от всего странного поступка. Но женщина не могла. Как-то незаметно для нее самой тоже где-то внутри сознания зародился некий дух авантюризма, ранее там никогда не обитавший. Елизавета Павловна вообще считала себя женщиной крайне разумной и никогда ни в какие авантюры не вмешивалась. Но тут, в конце концов, сколько жизни той осталось, а? И вообще, девятый десяток — самое время для безумств. Стоило только подумать об этом, как тут вдруг буквально из ниоткуда взялся настоящий боевой дух и даже некоторая чисто мальчишеская каверзность. Вот все равно это сделаю. «Ладно, давай как-нибудь намекнем Эрнесту Петровичу. Лично я пока не представляю, как нам это провернуть. Даже если мы выйти сумеем, ведь обед же, когда он приходит и все на виду, и я подумаю, у нас еще неделя есть». И две старушки, тихо хихикая, словно задумавшие какую-то пакость злодея из фильма, пошли в столовую на завтрак. Эрнест Петрович вовсе не посчитал их сумасшедшими и даже с удовольствием присоединился к заговору. И скоро план побега был готов. Эрнест Петрович, оказывается, знал прежнего сторожа, который оставил ему ключ от маленькой калитки сада. Мало кто вообще знал, что эта калитка есть. В подробностях Эрнест Петрович рассказал Елизавете Павловне, как найти дверь, которой он сам иногда пользовался, чтобы избегать купить запрещенные здесь сигареты. На обед в субботу старушки не собирались. Елена Павловна должна была притвориться, что ей не здоровится, и просить принести обед в комнату. Так было можно, особенно если вознаградить медсестер небольшим пожертвованием. Елизавета Петровна, конечно же, собиралась остаться в комнате вместе с подругой. Мало ли что. «Охрану внизу пройти несложно. Там все постоянно спят», — напутствовал Эрнест Петрович. «Не знаю, место, видать, такое, сонное. В общем, выкрутитесь, уверен. Максимум сунете сколько-нибудь и в сад. Все равно ведь ворота не открываются, избежать некуда. Это они так думают. Главное, дальше не запутаться. Может, с вами пойти?» «Да нет, на нашу троицу и без того уже подозрительно поглядывают. Лучше мы вам сигареты принесем». «Ладно, но учтите, я буду волноваться». Поначалу все шло как по маслу. Им действительно удалось не только выбраться из здания, но и найти калитку. Правда, обе старушки чуть не упали, когда Елизавета Павловна споткнулась о сук. Но все обошлось, и старушки сумели выйти из дома. Ливень уже бушевал вовсю, а парень стоял напротив окон. Поначалу Елизавета Павловна и Елена Петровна просто боялись к нему подойти, но потом решились. Всю предыдущую неделю они, как заправские шпионы, прорабатывали свой образ, искали одежду, вещи. И теперь, по мнению Елизаветы Павловны, их не должны были узнать. Елизавета Павловна надела пестрый платок и очки с оправами в виде розовых звезд и темно-розовыми стеклами. Также она впервые в жизни решилась надеть джинсы, которые, на удивление, ей шли, и закрытую майку с огромной нарисованной физиономией лабрадора. Босоножки на высокой танкетке вовсе не мешали движению. Елена Петровна была одета в песочного цвета и длинную шелковую светло-голубую блузку. Легкие туфельки, лодочки, шляпа с широкими полями и огромные просто темные очки дополняли образ. Помимо этого, старушки понавешали на себя кучу бисерных фенечек и кулонов. Дождь лил все сильнее, но лето же, так что даже такой ливень был не страшен. «Молодой человек», — решилась начать разговор Елизавета Павловна, когда они подошли. Фигура обернулась. И на старушек уставился усталый взгляд очень темных, почти черных глаз. Лицо парня было невероятно белым и выглядело словно маска на фоне капюшона. «Вы ведь за нами пришли, да?» — спросила Елизавета Павловна. Парень ничего не ответил, лишь смотрел на старушек, практически не моргая. Потом поднял свободную руку и протянул ее Елене Петровне, и та, словно увидев это, подала руку парню в ответ. «Ты, я вижу, Лиза», — сказала Елена Петровна. «Видишь, тут Елизавете Павловне стало страшно». «Я... это дождь, он цветной, Лизочка, ты видишь, он цветной». Голос Елены Петровны дрожал, но в нем слышалась радость. А потом старушка, вдруг вырвав свои руки из рук парня, Елизаветы Петровны затанцевала под дождем прямо по лужам. «Это так здорово, Лизонька, потанцуй со мной». Теперь она стояла напротив Елизаветы Павловны и смотрела на подружку. Именно смотрела видящим, осмысленным и оценивающим взглядом. «А я тебя так и представляла, Лиза», — сказала она, улыбаясь. «Но как?» «А вот так», — сказала Елена Петровна и улыбнулась, а потом вдруг посмотрела куда-то вдаль, в глубину улицы, и ее улыбка стала еще шире, и она замахала кому-то. «Пойдем», — она подскочила к подруге. «Пошли, я тебя со своими познакомлю. Вон, видишь, пара. Витя, Ксюша, приобнявшись, идут, а перед ними Мишенька». «Но я никого не вижу!» — почти в истерике закричала Елизавета Павловна. А Елена Петровна вдруг повернулась к парню, который также все и стоял неподвижно. «Неужели нельзя?» — спросила она. Ведь, ну, хоть сейчас можно?» Парень покачал головой. «Тебе...» «Я поняла», — сказала Елизавета Павловна. «Нельзя. А ведь меня тоже ждут там. А здесь нет. Муж Виктор, сестра Надя. Но я ведь тоже пришла. Что мне одно делать теперь?» Елизавета Павловна не замечала, что по лицу текут слезы. Они смешивались с дождем. Парень посмотрел на нее, а потом повернулся и указал рукой куда-то. «Виктор!» — вскрикнула Елизавета Павловна, не веря своим глазам. «А Надя?» Парень покачал головой. «Уже не здесь», — хрипло произнес он. Старушки впервые услышали его голос. «Вот видишь, как все замечательно!» Елена Петровна словно помолодела лет на 30. «Но мой сын...» — начала Елизавета Павловна. «Второго шанса я не даю», — сказал парень. «Хорошо». Елизавета Павловна посмотрела на дом, который казался таким нереальным за струями ливня. «Хорошо», — повторила она и протянула руку. «Что случилось?» Эрнест Петрович стоял в коридоре второго этажа. Не дождавшись подружек, он сам решил навестить их. «Ох, Эрнест Петрович!» Любочка остановилась лишь на минутку. «У нас, в общем, Елизавета Павловна и Елена Петровна...» «Что с ними?» Эрнест Петрович почувствовал неладное. «Они... инфаркт у них обеих. Сразу у двоих. Это просто нереальное что-то. Не спасли». Сказав это, сестричка вновь убежала по коридору. Пожилой мужчина прислонился к стене, а потом, уняв немного взбешенное сердце, пошел в свою комнату на первый этаж. «А где этот парень?» — спросил Эрнест Петрович однажды у Леночки. Дело было в субботу, в обед. Светило солнышко, и старики с удовольствием наблюдали за городской суетой через большие, чисто вымытые окна. «Какой парень?» — спросила девушка. «Ну, он еще всегда являлся сюда под окна, в костюме смерти по субботам. Парень аутист». «У вас хорошее воображение, Эрнест Петрович», — засмеялась Леночка. Эрнест Петрович лишь пожал плечами. Как оказалось, никто не помнит парня в костюме смерти. Дождя в субботу не было уже несколько месяцев, а ключ, который он дал старушкам, чтобы сбежать из сада, оказался в шишечке кровати Эрнеста Петровича, где старик его и хранил всегда. Эрнест Петрович не стал возмущаться, доказывать всем, что видел и слышал. Зачем? Это было бы бесполезно. Он долго думал над случившимся, а потом понял. В конце концов, чем ливень хуже реки Харона? И почему бы самому бессмертному старику не предстать в виде юноши-аутиста? Конечно, в таком случае он весьма неоригинален, надо сказать. Но, может, по какой-то причине ему нужно было, необходимо, чтобы те, за кем он пришел, сами сделали шаг к нему навстречу. Или, может быть, да много чего может быть. И гораздо меньшее количество вещей быть не может. Это уже для Эрнеста Петровича было очевидным фактом. Не один. Автор Артём Артёмов. У меня однушка в старой пятиэтажке. Тут скрипят дощатые полы, и от сквозняков захлопываются форточки. Долго рассказывать, почему я теперь живу тут. Много чего долго рассказывать. Я не мемуары пишу, хотя, наверное, можно. Не хочется. Неинтересно я жил. Неважно, неважно жил. Поэтому неважно, как жил. Я заговариваюсь, это стариковское. У меня в однушке газ, вода, свет, интернет даже. Развлечения на старости лет. только вот не развлекает. Я умру скоро. Наверное, такие слова должны выглядеть пугающе. Меня пугало раньше. Теперь нет. Я ходил в больницу, жаловался на боли. Сердце в плече жжет. «А что вы хотите, старость?» — говорили мне они. «Молодые». И смотрели так сердито, удивленно. «Зачем ты пришел?» — спрашивали они глазами. «Зачем ты напоминаешь нам о том, что ждет нас?» — укоряли они выражениями своих лиц. «Иди домой и жди смерти, старик!» — советовали они движениями рук и предлагали глупости. Записаться на ЭКГ, носить на себе коробочку с проводами, лечь на операцию. «Ну, вы же понимаете, старость...» Я не понимал. «Какая старость?» Я помню, как впервые с девушкой ночь провел. «Лидочка». Я помню, как на работу после института устроился, как от родителей съехал. Я помню рождение дочки и сына. Я помню... Это недавно было. Откуда старость? Поначалу не понимал. Ругался с ними. Вредный, склочный старик. Теперь понимаю. Старость. Вся жизнь недавно. У меня в польской стенке советский хрусталь и телевизор LG. Старый, толстый, цветной. Не смотрю почти. Не на что смотреть. У меня липкая клетчатая клеенка на столе в кухне. А на ней ноутбук. Дочку купила. Интернет худо-бедно освоил. Пишу вот теперь тут. Не знаю зачем. Почему бы и нет? Хоть что-то от меня останется. Нет, я не в ссоре с детьми. Они навещают. Просто у них своя жизнь. Сложная, большая. У них жизнь сложная, а у меня уже нет. У меня однушка, телевизор и хрусталь в польской стенке. Клеенка на столе, ноутбук на ней. И палка. С палкой ходить легче. У меня старость. Одинокая, конечно же. Настоящая старость всегда одинокая. Когда жена рядом, это не старость, это жизнь еще. Разговоры, дела. Я помню. Лидочка ушла 7 лет назад, тихо, во сне. Я помню. Недавно ушла. Я один. Я не один. Вот потому и пишу. Потому что страшно иногда. Один и не один. Умирать не страшно, зажился я уже. А вот что не один, страшно бывает. По ночам. Как в первый раз. В первый раз ночью было. Проснулся, темно кругом. Только фонари сквозь шторы светят. Желтый свет полосками по полу. По стенке, по хрусталю. Тени в углах. Диван скрипит. В плече жжет, сердце трепыхается. Да все привычное. Только не один я. Был один 7 лет, а стал не один. Кто-то еще тут. В тенях, по углам, в темной кухне, под диваном среди комков пыли. Скрипит досками в комнате, в коридоре. Страшно. Старый, а страшно. Встал, пошел к выключателю. Через страх. Старый, чего бояться? Боюсь чего-то. Свет везде включил. В комнате, в кухне, в туалете. Пусто. Нет никого. Один я? Но не один. Еще кто-то в квартире. Не прячется даже. Просто я его не вижу. Смотреть не умею так, чтобы видеть. Сидел в ту ночь на кухне, чай заварил, ноутбук включил. Отвлечься хотел, забыть, что он тут. Сидит напротив и стоит за спиной. И в комнате на диване тоже. Смотрит в серое гнутое зеркало телевизора. И тоже себя не видит, потому что не отражается. В первую ночь было страшно. Потом привык. Ну, сидит, ну, стоит, ну, смотрит, пусть его. Дети навещали. Не сказал. Скажут, старый, с ума сошел. Может, и сошел. Сперва думал, жизнь мою пьет. Как появится, так сердце скачет, в пот бросает. Ноги слабые, по стенке хожу. Кричал на него, гнал, палкой махал, плафон в люстре разбил. Теперь он так и висит с трещиной. А он не ушел. Под диван забился, на шкаф, в углах присел. В коридоре за холодильником спрятался. Не от того, что меня боится. Просто ему там удобно. Дочка люстру увидела. Сказал, муху гонял. Только головой покачала. Старый. Пообещала новую люстру купить. Может, купит. Боялся его. Думал, жизнь сосет. Насмерть высосет. А потом понял. Не от него сердце скачет. Не от него ноги слабые. От страха. Тогда... Страх ушел, а он остался. Телевизор вместе смотрим. Я не включаю, раздражает, да ему и не надо. Сидим и смотрим в серое выпуклое зеркало. А в нем я на диване. Один. Глупая стекляшка. Даже когда выключена, глупой. Не умеет правду показывать. Разве ж я один... Чай пьем, крепкий, горячий, с бергамотом. Налью две чашки, сяду на кухню. Одну себе, одну ему. Я ему про жизнь рассказываю, про Лидочку, про работу. Он кивает, хорошо слушает, долго. Сидит напротив, у окна стоит, в коридор выходит прогуляться. Чего ему? У него ног-то нет, хорошо. У меня вот ноги, на без палки ходить трудно. Заговариваюсь. Так вот, сидим, пьем. Глядь, а кружки пустые, обе. Ночью тяжко, душно. Форточки открыты, а все равно душно. Сердце, как рыба на берегу. То бьется, скачет, то замирает. Плечо жжет, дышать трудно, тяжко. Он по квартире ходит, слышу, доски скрипят. В кухне, в коридоре. Вот подходит, стоит, смотрит, ждет. Не хочу в темноте, говорю, свет включи. Включи свет. Ну, нет рук, и что? Ног ведь тоже нет, так ходишь, скрипишь. Свет включи. Утром просыпаюсь. Хорошо, когда проснулся. Вроде и устал уже, и ноги, и сердце, и жжет. Да, хорошо. Солнце. Люстра горит. Надо выключить. Днем на улицу. Чего дома сидеть? Я на улицу, а он рядом. Близко у ног стелется. За спиной шагает. На скамейке рядом сидит. Раньше бывало подсядет кто. Язык почесать. Сосед ли, знакомый. Теперь не садятся. Поздороваются. Парой слов перекинутся. И дальше спешат. По делам, видимо. Они спешат. А он нет. Сидит рядом, стоит за спиной. Дорожку передо мной шагами меряет. Ждет. Я воздухом дышу, по сторонам смотрю. Лету радоваться пытаюсь. Жарко, солнце кости греет. Сегодня бабочку видел. Красавица, крылья бордовые с голубыми глазками. Павлиний глаз, кажется, так их называют. Села на скамью рядом, меня не испугалась, а его, видно, и не чувствует вовсе. То раскроет крылышки, то закроет, будто подмигивает. Потом закрыла, замерла. Думал, греется. А потом ее порыв ветра на бок повалил, как листик пожухлый. Сдул и унес в кусты за скамейкой. Это он не со зла. Так вышло. Может, это и не он вовсе. Просто кон ей пришел. У всех свой конец. У нее такой. А у меня какой, а? Хотя я ведь все понимаю. Вот сейчас сижу на кухне, за столом с клетчатой клеенкой. Пишу это и чай пью. Крепкий, с бергамотом. Я пью, а он стоит, ходит, сидит напротив, ждет. Я ж понимаю, чего. Жжет в груди. Ночью душно будет, тяжко. Может, он для того и приходит, а? Чтоб не один, а? Может, сегодня дождется.